Солнечный удар. В день возвращения с Таймыра закончилась юность. По крайней мере, необузданная мечтательность и беспредельные надежды. В принципе, мог я остаться в Хатанге, уехать в Норильск или в бухту Нордвик, где стоял одноименный мертвый город и где была работа. Мог найти место в одной из экспедиций Красноярского геологоуправления. Наконец, поехать в Мотыгин, в ангарскую экспедицию, где был на практике. Полевики требовались везде. Была бы только шея. Однако уезжал с Таймыра, будто побитый. Рыба-валёк действительно существовала, только пустая, без самородков, и годилась разве что для ухи. Оставался чистым, правдивым и непорочным один гой, которого я видел собственными глазами. Но и он отдалился вместе с горой и постепенно превратился, если не в сказку, то в быль. Я вернулся в Томск, поскольку больше ехать было некуда. А с этим городом связывало ностальгическое прошлое, оставшиеся друзья, отец, бабушка и братья, живущие в области. И, наконец, учеба в университете. Была поздняя осень, бесконечные дожди и бесприютность. По старой памяти две ночи переночевал в общаге техникума, но тут была новая комендантша, попросившая меня освободить помещение. С севера приехал, боялась, пьянку устрою со студентами. Потом заглянул к родителям Надежды, девушке, которая не дождалась меня и теперь жила в Киргизии. Поговорили, повспоминали. Оказывается, у Нади дочка родилась, Полинка. Но личная жизнь что-то не клеится. В общем, я у них переночевал и утром ушел с полной уверенностью, что никогда сюда не вернусь. Оказывается, в душе не отболело. Еще одну ночь провел у друга, жена которого намекнула, что живут они в страшной тесноте, да еще ребенка ждут. В общем, я оказался на улице, точнее на вокзале. Путь вырисовывался определенно, пусть даже на время, но вернуться к отцу, в Зырянское, то есть прийти туда, откуда ушел. В Томске было несколько экспедиций. И работа, даже с пропиской и жильем, там бы нашлась. Но большинство их занималось поисками нефти и газа, что меня вообще не интересовало. В геологосъемочную партию тоже не тянуло. Там работали на четвертичке. Или, грубо говоря, ползали по песку и глине. Пока слонялся по городу, стараясь понять, что хочу, совершенно случайно, по объявлению на заборе, нашел и купил то, о чем когда-то мечтал. Новенький мотоцикл «Урал». Деньги были. И, как говорят, жгли ляжку. В тот же день я собрался съездить к отцу. Пока будто бы в отпуск. Ну и похлестаться. Дескать, у меня все отлично. Смотри, на Урале катаюсь. Есть ружье, пятизарядка. Приемник «Океан». И даже магнитофон. Все имущество носил с собой в рюкзаке, девать было некуда. А самое дорогое – свежий бивень мамонта, который ценится по весу золота. И можно сказать, я вожу с собой целое состояние. Отец к геологии относился настороженно. Говорил, там одна бродяжня работает, да сибулонцы. И еще съездить в родные места, на свою речку, к могилам матушки и деда. Но тут вспомнил. Не встал на партийный учет, а надо сделать это в течение 5 дней, и сегодня последний. В партию нас принимали за раз целыми отделениями в армии, ведь ЦК КПСС охраняли. Пришел в райком, а там говорят, не можем поставить, прописки нет, работы нет. Но выход есть, иди в милицию. Ты же служил в таком месте. С Брежневым чуть ли не каждое утро за руку здоровался. Откровенно сказать, милицию я недолюбливал с юности. После массовых драк между общагами геологов и автодорожников даже в каталажке просидел целую ночь. А тут милицейские погоны надеть. Думал, формальность, отбрешусь. Но там сразу же взяли за жабры. И я понял, как правы были вербовщики в Омсбоне, кузнице кадров. Мне обещали сразу все. Звание лейтенанта, должность в уголовном розыске, оклад и пока что отдельную комнату в общежитии. И времени на раздумья дали 2 часа. Я вышел из красивого, с колоннами здания, охраняемого милицейскими постами, и обнаружил, что из коляски мотоцикла украли имущество, которым я гордился. Любимую пятизарядку, приемник, магнитофон, фотоаппарат, бинокль. Вещи для походного человека драгоценные. И все мое состояние, то есть бивень мамонта. Не думаю, что это сделали специально. Вынуждали таким образом идти на работу в милицию. Это была случайность, но роковая. Пожалуй, впервые я задумался, а почему так происходит? Зачем в 3 шагах от Монораги встретился однополчанин и сманил на таймыр, что ничего, кроме разочарования, не принесло? Теперь судьба привела в уголовный розыск. И что же ждать от этого? Геолого-географический факультет я в тот же год оставил. И поступил снова, теперь на юридический. Вместо комнаты мне дали кладовую без окошка, камеру в 6 квадратных метров, в доме, заселенном криминальным, пьяным элементом. Рассчитывали, что я попутно буду усмирять поножовщину, возникающую чуть ли не каждую ночь. Целыми днями выслеживал и отлавливал преступников. В уголовке райотдела диапазон дел у оперативников колебался от украденных штанов до тройного убийства. А к ночи возвращался в свою камеру и зубрил предметы по юриспруденции, с ужасом понимая, что все это совсем не мое и к будущему не имеет никакого отношения. Вопрос «Зачем все это?» я задавал себе чуть ли не каждый день и тихо свирепел. И вот, к концу 2-го года работы, промозглый октябрьский день, я занимался делом о разбойном нападении и допоздна выдергивал с адресов и допрашивал банду ПТУшников. В 3:00 ночи посадил в клетку последнего и хотел поспать на стульях в кабинете, потому что идти в холодную клетушку по дождю не хотелось. И когда ключник запирал камеру, из ее полумрака вдруг почувствовал взгляд человеческих глаз, невероятно знакомых, можно сказать, родных, так мне показалось в тот миг. Я вернулся к обезьяннику и сквозь решетку увидел Гоя в том образе, который приснился мне на таймыре, седовласый старик с птичьим взором. Было ощущение, что и он узнал меня, потому что смотрел пристально, не мигая, и чуть из-под лобья, не обращая ни на кого внимания. Взгляд Гоя. Я спросил у дежурного, за кем он записан. Но оказалось, старик сидит бесхозно. То есть с ним еще никто не работал. А завтра начальник распишет, кому заниматься этим задержанным. Скорее всего, сдадут в психушку или в КГБ. Его притащил с речного вокзала начальник ПМГ «Бурак». Задержал за бродяжничество. Документов, естественно, не было никаких. Задержанный назвался фамилией Бояринов. Однако при личном досмотре обнаружили непонятные записи цифрами в столбик и с латинскими буквами. Что-то вроде шифровки. На самом деле записаны шахматные партии. И дежурный сразу это понял. А также полкоровая ржаного хлеба, испеченного на поду, судя по золе русской печи, матерчатый мешочек с серым веществом, похожим на соль, и пластмассовую коробочку с землей красноватого цвета. Так было написано в рапорте дотошного сержанта Бурака, который давно просился в уголовный розыск и всегда показывал свою криминалистическую сметливость и наблюдательность. Некоторые мудрые бродяги делали так, чтобы не попадать в руки к опостылевшим и злым милиционерам, но отдохнуть несколько зимних месяцев в тепле и сытости, собирали на свалках возле студенческих общежитий какие-нибудь технические чертежи и фотопленки, зашивали в одежду и таким образом попадали к интеллигентным комитетчикам, которым тоже надо было делать вид, что работают. В общем, клиент был не наш, а скорее всего специфического лечебного учреждения. И пока его не передали, надо было вытаскивать Гоя любыми путями. А то, что это он, я не сомневался. Соль! На смене был Ромка Казаков. Старый, уставший от милицейской суеты опер, сидевший теперь в дежурной части, и должен был понять рвение молодого бойца. Я шепнул ему на ухо, мол, дай-ка деда, я с ним поработаю. То есть проверю на предмет информационной полезности. Бродяги – народ пронырливый, наблюдательный и вездесущий. Добрая их половина сотрудничала с милицией и ей уже подкармливалась. Ромка возражать не стал. Однако, как опытный практик, особого энтузиазма не проявил. Дескать, у старика голова явно не в форме. Даже если и будет от него польза, начальство воспротивится. Дураков среди доверенных лиц и так хватает. Но вещи задержанного отдал и велел сержанту отвезти его ко мне. Мол, паши, трудись, рой копытом землю, молодой. В кабинете я осмотрел вещи задержанного. С точки зрения геолога поворошил красноватый суглинок в коробочке, как крестьянин оглядел почти свежую и душистую половинку хлебного каравая. И, наконец, дрожащими руками развязал мешочек. И в тот же миг пахнуло детство. Кристаллики соли были прекраснее самых больших алмазов. От внезапного желания съесть хотя бы один слюна потекла, и во рту стало солоно. Однако в этот момент сержант привел задержанного Бояринова. Пришлось напустить равнодушный вид. Но показалось, этот человек с острым птичьим взором сразу же заметил мое состояние и как-то криво ухмыльнулся. Я запер двойную дверь на ключ и вдруг ощутил растерянность. Меня научили, с чего начинать и как вести разговор с кандидатом в доверенные лица и агенты. По каким признакам определять его психическое и психологическое состояние, истинное социальное положение, определять круг знакомых и потенциальные возможности. И это у меня получалось совсем неплохо. За 2 года работы я хорошо освоил методику допроса, умел задавать каверзные, с двойным дном вопросы, расставлять словесные ловушки и уличать во лжи. Однако я не собирался ни вербовать Гоя, ни допрашивать его, и теперь не знал, что говорить. На языке, да и в голове вертелась единственная мысль. Вот так встреча. Стоял перед ним, смотрел в крепкое, сильное и совсем не старое лицо и чувствовал, что так и простою. Он тоже молчал и, казалось, был совершенно равнодушен к собственной судьбе. И если поглядывал на меня, то как всякий бродяга на мента, со скрытым спокойным презрением.